Она боится, что кто-нибудь, дурачась, схватит ее за руку, обнимет за шею. «Дайте мне пройти!» – жалобно просит она, останавливаясь в калитке и беспомощно озираясь вокруг. «Куда тебе пройти?» – весело спрашивает Костя, поднимаясь и делая шаг ей навстречу. Но Динка машет на него руками и раздражается громким плачем. «Ну, – возмущенно говорит Костя, – это уже чересчур. Да я вас всех троих уважать перестану. Большие девчонки и ревут по каждому поводу. Алина, прекрати раз и навсегда эти крокодиловы слезы. Динка, прекрати сейчас же!» – испуганно кричит Алина. «Я прекращу!» – плачет Динка. «Но дайте мне пройти, не трогайте меня никто!» «Да иди, пожалуйста, иди, кто тебя трогает?» – удивляется Костя и, отступая в сторону, шутит. «Когда начнешь тонуть в своих слезах, крикни, я подъеду на лодке!» «Одной лодки нам мало, Костя!» – смеется мышка. «Нам пароход «Гоголь» нужен!» – острит Алина. А Динка, стараясь не показать, как больно ей идти, с трудом преодолевает ступеньки и, добравшись до своей комнаты, садится на край постели. «Умираю!» – тоскливо думает она. «Сидя, умираю! Прощайте все!» А в саду слышен громкий голос Кости и смех сестер. Динка чувствует вдруг глубокую жалость и любовь ко всем тем, кого оставляет навсегда. Она видит перед собой заплаканные лица матери и мышки, испуганные глаза Алины и притихшую Катю. Она слышит громкие причитания Лины. «Не плачьте, не плачьте!» – говорит она им, складывая на груди руки. Ей хочется сказать каждому что-то хорошее, так же, как Леньке. Но в сердце ее вдруг возникает мучительное беспокойство. «Дедушка Никич! Она так обидела его и теперь умирает, не помирившись! Вот, – скажет он, – какая! Пришла, накричала, натопала и теперь, как ни в чем не бывало, умерла!» Динке вспоминается папина карточка, спрятанная в сундучке. Она даже не взглянула на эту карточку. Надо пойти взглянуть и отдать ее дедушке Никичу. «Надо обязательно пойти», – думает Динка, но каждое движение причиняет ей резкую боль. «Нет, не помирюсь я уже с Никичом, не посмотрю на папу, и никто не узнает, как мне было жалко их». Девочка боком сползает с кровати и, сцепив зубы, направляется к двери. Терраса кажется ей очень длинной, а ступеньки крутыми. Кроме того, она боится встретить Катю. Но Кати нигде не видно. Сумерки уже окутывают сад, и у Никича горит огонек. Динка присаживается за палаткой и вынимает из сундучка папину карточку. Лица его уже почти не видно. «Прощай, папа! Так и не увиделись мы с тобой», – хочет сказать Динка, но чьи-то тихие голоса спугивают ее. Она кладет карточку на колени и прислушивается. Может, Никич не один, но голоса смолкают. «Прощай, папа!» – снова начинает Динка, но до ее слуха неожиданно долетает взволнованный шепот Алины. «А если я узнаю, увижу его?» «Если увидишь, то сейчас же скажешь об этом Никичу», – тихо отвечает ей голос Кости. Динка мгновенно забывает обо всем на свете и прижимается ухом к жесткому брезенту. Но в палатке уже не слышно голоса Алины. Там один Костя. Он тихонько откашливается и стучит пальцами по столу. «Куда ушла Алина? Кого она должна увидеть?» – с беспокойством думает Динка и, морщась от боли, пытается встать. Но в палатке снова слышны голоса. Там почему-то появляется Катя. Но Катя говорит так тихо, что Динка боится пошевельнуться. «О чем говорит Катя? Может, она видела, что я сижу за палаткой?» – с ужасом думает Динка и, торопливо пряча в сундук карточку, хочет скорее уйти. Но голос Кости привлекает ее внимание. «Я не понимаю, о чем ты говоришь.